Уверены, что ваш прекрасный пример увлечет тысячи советских летчиков, механиков, конструкторов, инженеров, зажжет нашу лучшую молодежь новым энтузиазмом в борьбе за дальнейшее освоение воздуха, за прочное освоение Арктики, за укрепление могущества нашей великой советской Родины в воздухе, на земле и на воде. 10 августа в числе других руководителей партии и правительства Павел Петрович встречал отважных летчиков на Щелковском аэродроме в Москве. Постышев призывал партийные и комсомольские организации республики широко пропагандировать подвиги советских летчиков-героев среди трудящихся, в первую очередь среди молодежи, мобилизуя ее на овладение авиационным делом. Сам он в этом показывал хороший пример. 13 июня 1935 года Павел Петрович встретился с приехавшим в Киев прославленным летчиком Водопьяновым, одним из первых героев Советского Союза. Секретарь ЦК КПБУ предложил почетному гостю выступить перед трудовыми коллективами и рассказать о славных делах советских летчиков. Водопьянов побывал на многих столичных предприятиях. Такой же теплой была встреча киевлян со знаменитой летчицей Полиной Осипенко, приехавшей 15 декабря 1936 года. В Доме Красной Армии состоялось окружное совещание жен командиров. В его работе принял участие и Постышев. Он попросил Осипенко рассказать о достижениях советской авиации и, в частности, о героических делах женщин-летчиц. Воплощенная в решениях партии ленинская идея о необходимости создания мощного военно-воздушного флота, способного надежно защитить страну Советов, глубоко проникла в сознание молодежи. Тысячи юношей стремились попасть в авиашколы, изучая для этого летное дело в специальных кружках и аэроклубах. Павел Петрович горячо поддерживал это патриотическое движение. Его сыновья Владимир и Леонид также увлекались авиацией и стали летчиками. Постышев любил встречаться с теми, кто решил посвятить свою жизнь этой смелой и романтической профессии. В первых числах августа 1936 года он принял группу киевлян, изъявивших желание поступать в летные школы. Эта встреча убедила молодых людей в правильности избранного ими пути. 17 августа 1933 года, в канун Дня воздушного флота, который впервые праздновался в стране, ЦК ЛКСМУ принял решение о строительстве авиаэскадрильи имени Постышева. Эта инициатива получила поддержку всех трудящихся республики. Комсомольцы Харьковского тракторного завода имени Орджоникидзе в течение двух дней собрали 12 тысяч рублей. Сотрудники редакции газеты «Пролетарий» внесли свыше 1000 рублей. Такую же сумму перечислили и колхозники села Баромля Тростенецкого района на Харьковщине. К апрелю 1934 года было собрано более 1 750 тысяч рублей вместо планируемых 850 тысяч. На эти средства построили две авиаэскадрильи. Интересы укрепления обороноспособности советского государства требовали организации массового обучения трудящихся военному делу. Эту ответственную работу осуществлял ОСО «Авиахим». Только в течение 1935 года на Украине было подготовлено около 300 тысяч военных специалистов, свыше 200 тысяч ворошиловских стрелков, 550 тысяч человек сдали нормы ППХО. 6 апреля 1936 года в Киеве состоялся парад членов ОСО «Авиахима». Постышев вместе с другими руководителями партии и правительства приветствовал 65-тысячный отряд активистов общества. Это была лишь незначительная часть той грозной силы, готовой по первому зову Родины встать плечом к плечу с воинами Красной Армии на защиту завоевания социализма. Важным событием в жизни Красной Армии стало проведение в середине сентября 1935 года больших киевских маневров, в которых принимали участие все рода войск. На маневрах присутствовали Кассиор, Петровский, Любченко, Затонский, а также представители ряда иностранных армий. Павел Петрович с большим интересом наблюдал за слаженными действиями войск. Особое впечатление на него, как и на всех присутствующих, произвела высадка утром 14 сентября в районе Броваров 3000-го десанта. Радовала не только мощь Красной Армии и искусство советской военной школы, но и то, что многолетние усилия партии, правительства, всего народа, направленные на совершенствование оборонного потенциала страны, давали зримые результаты. в авангарде культурного строительства –